Thank you. Все же. У нас все. Бля, ты скид нам. Знаю, как. Женя киллер. Ничего, ничего. Они русские, да? Женя, пидор. Задайте этому пидору. Я парень не из двора. Русские пидоры. Там русские или какие? Музычка, сейчас будет. Что за песня? Пидары. Thank you.

Thank you.